Привет, друзья! Я рад встрече с вами. Сегодня мы начинаем цикл музыкальных передач, посвященных духовным исканиям участников самой популярной за всю историю рок-музыки группы «Битлз». В передаче этого цикла включены воспоминания Джорджа Харрисона, где он делится своими взглядами на движение Хари Кришна, йогу, реинкарнацию, карму, душу, Бога, а также рассказывает, как многие его старые друзья, известные рок-музыканты, познакомились с мантрой и философией Кришны. Итак, вашему вниманию передача первая. Весной 69-го, незадолго до распада «Битлз», в номере люкс монреальского отеля «Королева Елизавета» несколько обритых наголо и одетых в шафрановые одежды мужчин и несколько женщин в сари пели вместе с Джоном Ленноном и Йоко Оно, записывая тему «Дайте миру шанс». Джон и Йоко, Тинни, Лири, Розмари, Томми Смазер, Бобби Дилан, Томми Купер, Дарек Тейлор, Норман Мейлер, Аллен Гинзберг, Хари Кришна, Хари Кришна. Все, что мы хотим сказать, это «Дайте миру шанс». Таким своего рода призывом к объединению в борьбе за мир обращался к молодежи именитый лидер легендарной четверки из Ливерпуля, неутомимый искатель справедливости и истины. Примерно в то же время три супружеские пары преданных Хари Кришна, чьи имена были Мукунда и Джанака, Шьямасундара и Малати, а также Гуру Даса и Ямуна, приехали в Лондон, чтобы по просьбе своего духовного учителя Шрилы Прабхупады открыть там центр движения Хари Кришна. Преданные также уже давно думали о том, как привлечь внимание Битлз к мантре Хари Кришна. Однажды они отправили в студию звукозаписи Битлз Apple Яблоко, яблочный пирог, на котором было написано «Хари Кришна». В другой раз послали туда заводное шагающее яблоко с напечатанной на нем мантрой Хари Кришна. Они даже послали им магнитофонную запись одного из своих киртонов и получили из студии Apple стандартный отказ. Поэтому, когда Шьямасундара неожиданно познакомился с одним из самых популярных рок-музыкантов мира, легендарным Джорджем Харрисоном, преданные решили, что эту встречу устроил для них сам Кришна. Как-то раз Джордж Харрисон спускался по лестнице Студепл, освободившись после очередного совещания. Войдя в комнату приемной, где все время толпился народ, Джордж увидел Шьяма Сундару с обритой головой и в вайшнавской одежде, сидевшего на диване. Подойдя к нему и сев рядом, он спросил: «Где же вы раньше были? Я уже целых 2 года пытаюсь встретиться с людьми из Хари Кришна». Из беседы с Джорджем Харрисоном. Хотя вы и Джон Леннон слушали пластинку Шрилы Прабхупады и немного пели сами, вы никогда не встречались с преданными. Но когда преданные из Америки Шьяма Сундара, Мукунда и Гурудаса впервые приехали в Англию, чтобы открыть храм в Лондоне, вы помогли им снять помещение в центре города, а потом купили поместье для преданных недалеко от Лондона, которое позже стало местом, где сотни тысяч людей узнали о Кришне. Также вы дали средства на первую публикацию книги «Кришна». Вы совсем не знали преданных. Не было ли это неожиданностью для вас? Вовсе нет. Я всегда чувствовал близость Кришны. Видите ли, это уже было частью меня самого. Я думаю, это перешло из моей предыдущей жизни. Приезд преданных в Англию и все последующее было еще одним кубиком для мозаики, которая постепенно из разрозненных фрагментов превратилась в единое целое. Она росла и росла. И поэтому, когда преданные впервые приехали в Лондон, я отнесся к ним именно так. Если бы меня спросили, на чьей стороне, я бы ответил: лучше я буду с этими людьми, чем с кем-либо другим. Это было именно так. Просто я хотел быть одним из преданных Господа, а не одним из тех так называемых разумных людей, знающих, что хорошо и что плохо, но при этом не понимающих, что человек – духовное существо, что у него есть духовная душа. С преданными я чувствовал себя прекрасно, как будто мы были давным-давно знакомы. Это было так замечательно. I can't say. Так, сидя на диване, в приемной студии звукозаписи Apple, Шимасундара и Джордж проговорили целый час. «Я действительно искал встречи с вами», — сказал Джордж. «Хочешь, приходи завтра ко мне домой». На следующий день Шимасундара отправился к Джорджу на обед, где встретился с остальными Битлз — Ринго Старом, Джоном Ленноном и Полом Маккартни. У каждого из них были вопросы, но особенный интерес проявлял Джордж. Шимасундара стал регулярно встречаться с Джорджем, и вскоре они подружились. Джордж, который в то время повторял мантру, полученную от Махариши Махеш-йоги, впервые услышал от Шимасундара о бхакти-йоге и о ведической философии. Из беседы с Джорджем Харрисоном. Вы часто говорите о себе как о преданном в европейском костюме, йоге, живущем дома. Ваши песни познакомили множество людей во всем мире с воспеванием святого имени. Но как сами вы впервые встретились с Кришной? Во время моих поездок в Индию, когда движение Хари Кришна появилось в Англии в 1969 году, я был уже знаком с первым альбомом Прабхупады «Сознание Кришны». У меня была эта пластинка, на которой Прабхупада с преданными пел мантру Хари Кришна. Я купил ее в ту же неделю, как только она вышла. Я проигрывал ее снова и снова. Мне просто нравилось слушать мантру Хари Кришна. И я был счастлив от того, что у меня есть эта пластинка. Мы слушали ее вместе с Джоном. Именно тогда я впервые услышал пение Маха-мантры. И о Прабхупаде я тоже знал, потому что внимательно прочел все, что было написано на конверте. Помню, как, путешествуя по Эгейскому морю, мы с Джоном пели Хари Кришна целые дни напролет под аккомпанемент гавайского банджо. Мы пели по 6 часов подряд и не могли остановиться. Когда мы прекращали петь, казалось, что весь мир тускнел. Мы пели еще, и в конце концов едва могли раскрывать рты. Мы очень устали, но это были самые счастливые дни. Так что за 2 года до первой встречи с преданными я уже пел мантру. Если вы стремитесь к чему-то, оно влечет вас как свет маяка. Когда первый раз я услышал пение святого имени, словно некая дверь широко распахнулась в моем подсознании. Возможно, это связано с моей прошлой жизнью. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Продолжение следует. Jai Shri Krishna.